Глава 7. Крики доносились со всех сторон. Казалось, что густая, липкая от тяжелого запаха крови, пота, гнили, темнота утягивает на дно, и вел только знакомый, любимый аромат. Женя потянулась к нему всем сердцем и четко расслышала, как сильными толчками бьется невероятно огромное сердце волка. Она видела его смертоносные клыки, прожигающие до костей угольки глаз, прижатые в настороженности уши. Массивная морда зверя была исполосована глубокими бороздами-рубцами. Казалось, будто каждой ране животного намеренно не позволяли затянуться. Женя громко всхлипнула, потянулась руками к хищнику. «Хороший мой, как же так? Как же так?» – шептала девушка, а огромный зверь повернул к ней мохнатый бок. Он не рычал и не скалился, как бывало раньше, будто принял ее Женю, смирившись, что она приходит к нему каждую ночь. А Женя уже не могла без таких странных визитов. Ложилась в постель, крепко прижимая к себе свитер Радмира, и закрывала глаза в надежде оказаться там, в своих кошмарах. Первый сон с волком оглушил ее болью. Она кричала, отчаянно ища выход из замкнутого пространства, где не было ни окон, ни чистого воздуха. Во второй раз Женя настороженно изучала помещение, пока не увидела мохнатого, перепачканного грязью и кровью, скалящего клыки дикого зверя. Третий подошла к нему, протянув руку, а дальше уже перестала пытаться хоть что-то понять. Закрывала глаза и уносилась туда, к нему, где все было просто, где ждал он. И сейчас волк повернулся к ней менее поврежденной стороной и лег, уткнувшись мокрым носом в ее, Женин, живот. «Подскажи мне, где ты?» – прошептала вдруг девушка, не надеясь на ответ. Но волк только повел острыми ушами, а Женя чувствовала тоску и беспомощность. Он молчит, не отвечает, и Бажена не знала, намеренно или все же просто не может говорить с ней. Сон закончился внезапно. Кто-то настойчиво и нетерпеливо постучал в дверь, и Женя открыла глаза, так и не дождавшись ответа. Но она видела Радмира, и это прекрасно. Пусть он все это время приходил в ее сон в облике огромного бурого волка, но Женька твердо знала – это он, и он жив. Поморщившись от повторного стука, девушка, вздохнув, поднялась с постели. Она была в своей старой спальне в особняке деда. Прошло уже больше 2 месяцев с того момента, как исчез Радмир, и каждый день как нескончаемая вечность. В усадьбе многое изменилось. Женя затеяла ремонт, велела перекрасить стены, выбросить старую мебель. И да, теперь в клане Грозновых новый вожак. Добромир устроил масштабные поиски, изучил все генеалогическое дерево Жени и ее родни. Выяснила существование внучатого племянника деда Антипа и в итоге, связавшись с хищником, порадовал его новостью о свалившемся на него счастье в виде обезглавленного клана и территорий. Женя хотела сразу же вернуться домой в квартиру Радмира, но Олег Клымский, тот самый внучатый племянник, попросил девушку остаться, пожить в доме, помочь с кланом, все рассказать и показать. Бажена не горела желанием помогать, но перед Верховным было неудобно. Поскольку клан Грозновых – это огромные пограничные территории, довольно большая часть владений, которые так или иначе, а подчиняются Тихомиру и Заре. И чем сильнее клан, тем сильнее Верховный. Хотя, Женя считала, сильнее просто нельзя быть. Тихомир Святозарович и без того всех непокорных вгонял в ужас, да и Зарета на гормонах творила нереальные вещи. Словом, Женя временно выполняла роль хозяйки, а Олег занимался своими обязанностями. И кажется, сейчас у хищника возникла очередная проблема. Иначе зачем же он притащился к Жене в такую рань? Бросив хмурый взгляд на часы, Бажена открыла дверь. За 2 месяца девушка немного изменилась, но все равно пыталась маскировать свое положение мешковатой одеждой. Вот и сейчас, спрятав пижаму под теплым свитером Радмира, Женя взглянула на раннего гостя. «Женечка, ты уж прости, но у меня вопрос возник», – улыбнулся Олег, взглянув на нее. Мужчина был внешне довольно приятным. Высокий рост, спортивная фигура, воспитание – все было при нем. И клан мог бы быть счастлив, имея такого вожака, потому что Олег вполне неплохо справлялся, да и, вступив в должность, обрел определенную силу. Однако интуитивно Женя держалась с мужчиной предельно вежливо и отстраненно. И если вожак мог воздействовать силой на своих подчиненных и на стаю, то его власть пролетала мимо Жени. даже несмотря на то, что хищница она была довольно слабая. Женька украдко радовалась и списывала этот факт на то, что в ней растут три чудесных малыша. И они на 100% вольные, а не грозные. «Что случилось, Олег?» – спокойно уточнила Женя, не приглашая мужчину в комнату, но и не выходя в коридор. По глазам хищника она видела, что он хотел бы перешагнуть порог, но Женя не пускала. «Да мелочи, но ты ведь понимаешь, что даже мелочи способны разрушить империю», – махнул рукой вожак и улыбнулся Жене. «Завтрак уже готов. Составишь компанию? Заодно и обсудим все». «Спущусь через 15 минут», – кивнула девушка и прикрыла дверь. Вздохнув, Женя с тоской посмотрела на разворошенную постель. Хищница хотела бы вернуться в мир снов, но понимала, что никто ей этого не позволит. Да и не получалось вот так, по желанию. Сны с Радмиром приходили к ней спонтанно. Умывшись и приведя себя в порядок, Женя переоделась. Нехотя оставила свитер на постели, прижавшись на миг к нему лицом, и вышла из комнаты. Олег уже ждал ее в столовой, пил кофе и задумчиво смотрел в окно, где рабочие строили дополнительные домики для стаи. Женя не уточнила, к чему эти новшества. Она вообще в скором времени собиралась вернуться в клан Дима, считая территорию Грозновых чужой. И вполне справедливо, ведь большую часть своей жизни Женя все же провела там, в городе Вольных. «Женечка, ночью меня озарила светлая мысль», – сладко улыбнулся Олег, а девушка спокойно изогнула бровь. «Твоим детям нужен отец, а моему клану хозяйка. Как ты относишься к тому, чтобы объединить наши, так сказать, активы?» Женька секунду осознавала все, что сказал ей Олег. Так и хотелось крикнуть. «Это шутка?» Но Олег смотрел на нее весьма серьезно, а потому Женя, откашлявшись, осторожно произнесла. «Но мы с тобой родня». «Не такая уж и близкая, и даже не кровная», – еще шире улыбался Олег. А Женька вдруг поняла, что он пытается на нее воздействовать. Сидит, нагло лыбится, а сам прощупывает ее сознание, пользуясь силой вожака. «Я уже замужем, Олег», – осторожно подбирая каждое слово, произнесла Бажена. «У моих детей есть отец». «Я в курсе, милая», – уже не так широко улыбаясь, но не стирая ухмылку с лица, произнес Клымский. «А еще мне доподлинно известно, что никаких бумаг на твое имя не оформлено. То есть метка у тебя стоит, но замуж ты вправе выйти за кого угодно». «И под кем угодно ты подразумеваешь себя?» – вскинула брови Женя. «Прости, Олег, предложение невероятно лестное, но я вынуждена отказаться». «Твое право, Женечка», – кивнул вожак, а потом вновь расплылся в улыбке. «Давай забудем этот разговор. Как твое самочувствие сегодня? Малыши не беспокоят? Кстати, я правильно понял, что у тебя там больше одного щенка?» Женя была в шаге от того, чтобы встать из-за стола, взять свои вещи и уехать домой. Остановили только обязательства перед Верховным. И девушка дала себе слово, что не задержится в доме дольше недели. Вожак уже и сам прекрасно разбирается в делах, если уж организовал стройку на участке и позарился на чужую жену. Ночью Женя проснулась от того, что кто-то ходит по ее комнате. Чувствовала чужой, изучающий и сканирующий взгляд. Кричать и звать на помощь? Бажена сомневалась, что от этого будет прок. Да и кто придет ее спасать, если в доме, кроме ее, двух человек прислуги и Олега никого нет? Женя ждала, что будет дальше. Ведь не просто так чужак появился здесь. Хотел бы убить, сделал бы это сразу, не дожидаясь, пока хищница проснется. А между тем, незнакомец легко и бесшумно передвинул тяжелое кресло, стоявшее перед окном. Задвинул его в угол так, чтобы, сев в него, просматривалась и входная дверь, и окно. И дверь в ванную комнату. «Извиняюсь, разбудил», – негромко, пожалуй, шепотом произнес мужчина. Даже в темноте Женя поняла, что перед ней хищник. Более того, хищник очень сильный. «Не кричите, Женя Федоровна», – мягко, журчащим голосом продолжил говорить ночной незваный гость. «Я приставлен в качестве вашей охраны». «Кем?» – тихонько спросила девушка, все еще боясь расслабиться, а тем более уснуть. «Верховный распорядился», – также спокойно проурчал хищник. «У меня одна задача, Женя – защитить вас и потомство Радмира. Так что спите спокойно». Женя все же потянулась рукой к ночнику. Приглушенный свет вспыхнул в полумраке, но тот угол, где сидел мужчина, остался в тени. и только угли красноватых глаз просматривались четко. Пугающее зрелище, и Женя застыла, боясь пошевелиться. «Спите. Завтра предстоит тяжелый день», — усмехнулся хищник. «Как вас звать? Почему вы решили, что мне нужна охрана?» — настойчиво уточнила Женя, не думая засыпать или выключать свет. «Да и как спать, если в ее комнате обосновался чужак?» «Так решил Верховный», — исправил мужчина. Сверкнув острыми клыками, скрестил руки на широкой груди и смежил веки, давая понять, что спать он будет прямо здесь. «Зовите меня Клим». «Я сейчас позвоню подруге», — на всякий случай проговорила Женя. «Вам прислали сообщение. Вы спали, Женя, и не слышали». Не открывая глаз, произнес этот самый Клим, а потом чуть более настойчиво. «Выключите свет!» Бажена послушно щелкнула кнопкой, и комната погрузилась во мрак. И в ту же секунду из коридора послышались негромкие шаги, а потом повернулась ручка, отпирая замок. Но ведь Женя точно помнила, что закрывалась на ключ. Выходит, у кого-то есть запасной комплект, а она и не знала. И этот кто-то решил заявиться к ней среди ночи. Женя лежала, глядя на то, как дверь медленно открывается. Олег. Она узнала бы этого подлого пса где угодно. Смазанное движение охранника девушка не сразу разобрала. Зато услышала глухой удар и звук ломающихся костей. «Какого черта здесь происходит?» Гнусаво возмутился вожак Грозных, а Клим щелкнул выключателем верхнего света. «Кто ты такой?» «Личная охрана Бажены Вольновой», – отчитался хищник и, засучив один рукав, продемонстрировал небольшой рисунок на предплечье. «Представлен Верховным». Если Олег и был удивлен или недоволен, то виду не подал. Распоряжение Верховного ставить под сомнение он не мог, не посмел бы. Но все же негромко пробубнил. «Охранник? Я не знал, что Женя в опасности, находясь на моей территории». «При желании можете обратиться с запросом к Тихомиру Светозаровичу и предъявить претензии». Также спокойно и невозмутимо произнес Клим, возвращая рукав на место и скрывая знак отличия. Женя никогда прежде не видела представителей профессии Клима. Говорили, они принадлежат к отдельному виду хищников. Невероятно выносливые, сильные и почти бессмертные. Такие, как Клим, выбирались в стражи Верховного, и каждый из них стоил целой армии. Женя, в общем-то, не удивилась бы, если бы и Радмир был одним из их числа. Но татуировки в форме оскалившейся морды зверя она на теле мужа не видела. Все, что Бажена знала о стражах, сводилось к тому, что подобные Климу выполняли задания, тайные и скрытые от глаз обычных хищников, а тем более людей. И уж точно в черте города их было сложно встретить, а вот охранять внешние границы они запросто могли. И раз уж Верховный прислал Клима к Жене, значит, должно произойти что-то действительно важное. Бажена списала появление хищника на то, что земли были пограничными и соединяли море и сушу. «Все непременно», – прошипел Олег и, не убирая руки от сломанного носа, выскочил за дверь. Клим щелкнул выключателем. Женя пыталась скрыть улыбку, но так и не смогла. Надо же, оказывается, ей не хватало именно этого – поставить на место вожака Грозных. «Червяк, а не хищник», – негромко хмыкнул Клим и вернулся в свое кресло. «Спите, Женя». Вольнова послушно прикрыла глаза, чувство безопасности окутало ее с головой. Но все же украдкой Бажена взглянула на экран своего телефона. «Прав, Клим. От Зари около часа назад пришло сообщение о том, что отныне у нее личная охрана. Ну, это даже к лучшему. Теперь Олег дважды подумает, прежде чем предлагать ей мерзости вроде брака с ним».